А в ней нет необходимости. В ФБР или в Пентагоне наверняка есть все необходимые фотографии. Тальбот привычно посмотрел в иллюминатор. Так, рассвет явно вступает в свои права. Дождь почти прекратился, чуть-чуть покрапывает. Предлагаю связаться с военно-воздушной базой в Ираклионе и попросить их, если они, конечно, будут так любезны, отыскать подъемный корабль «Таурмина». Завтрак подходил к концу, за столом сидели адмирал, двое ученых, Тальбот и Ван Гельдер. Раздался стук в дверь, и в каюту вошел посыльный с Кильчараном. «Капитан Монтгомери, — сказал он, — только что закончил работы по расширению отверстия в верхней части корпуса бомбардировщика и собирается вновь поднимать самолет. Он приглашает вас к себе на борт. В первую очередь он хотел бы видеть лейтенанта-командира Ван Гельдера». «Да не я ему нужен, — с улыбкой произнес Ван Гельдер, — а мой гаечный ключ. Как будто у него на борту их нет». «Не могу отказываться от такого зрелища», — произнес Хокинс и посмотрел на Бенсона и Уикрема. «Уверен, господа, и вы не откажетесь. В конце концов, это же воистину историческое событие, которое происходит впервые в истории. Настоящую атомную бомбу нечасто поднимают из воды на палубу корабля». «У вас возникли затруднения, капитан?» — спросил адмирал. — «Вы какой-то мрачноватый». Монтгомери, перегнувшись через леерное ограждение, уставился на фюзеляж, верхняя часть которого вновь возвышалась над уровнем моря. — «Да не мрачноватый я. Просто задумался. Думаю, вытащить бомбу из самолета и перенести ее на Ангелину... «Только потом Ангелина отправится в путь, правильно?» Хокинс кивнул. Монтгомери послюнявил палец и поднял его вверх. «Но для этого нужен ветер. К сожалению, он стих. Хуже не придумаешь. Ну что ж, если нам удастся перенести бомбу на Ангелину без всяких неприятностей, то мы просто отбуксируем парусник». «И как же, сэр?» — спросил Ван Гельдер. «С помощью вельбота Ариадны. Без машин, конечно, просто оттащим». «Откуда мы знаем, как отреагирует хитроумное устройство бомбы на ритмический скрип весел? Не примет ли она его за вибрацию двигателей? Нельзя забывать, сэр, что это все-таки акустическое устройство». «Тогда мы воспользуемся опытом прошлого, обмотанными веслами». «Но Ангелина, сэр, имеет водоизмещение в 80 или 100 тонн. Даже гребя изо всех сил, мы не сможем делать более одной морской мили в час. Да будь это самые сильные мужчины в мире, им пришлось бы выкладываться до конца. Самые сильные и опытные команды, участницы грибных гонок из Оксфорда, Кембриджа и Темс-Тайдуэй, полностью выматываются буквально через 20 минут. Мы не спортсмены, и потому выдержим от силы минут 10, ну, или полмили, если повезет. Короче говоря, сэр, будем делать в час четверть мили, а до пролива Кассос около сотни миль. Когда мне потребуется, чтобы меня утешили и придали мужество, — сказал Хокинс, — я буду обращаться только к вам. Лучше человека не найдешь. Вы прямо дышите оптимизмом. Профессор Уотерспун, что вы скажете? Ночь была совершенно нетипичной для этих мест, а утро вполне нормальное, ветра нет. Так и должно быть. Ветер в этих местах начинает дуть после полудня. Обычно это северный или северо-западный ветер. — А если ветер подует с юга или с юго-востока? — поинтересовался Ван Гельдер. — Грести будет совершенно невозможно. Наоборот, нас будет отбрасывать назад. Представляете себе такую картину? Ангелину несет на скалы Санторина.